Взгляд его золотистых глаз обжигал. «Я обещаю любить тебя всегда, каждый день и каждый час до скончания веков. Ты выйдешь за меня замуж?» В моей голове теснилось множество разнообразных ответов. Некоторые слишком ехидные, а некоторые отвратительно сентиментальные и гораздо более романтичные, чем Эдвард мог бы от меня ожидать. Чтобы не ляпнуть ни того, ни другого, я прошептала: «Да». «Спасибо», — отозвался Эдвард без дальнейших церемоний. Взял меня за левую руку и поцеловал каждый пальчик, а потом кольцо, которое теперь принадлежало мне.